Глава 18. Я переоделась с огромным удовольствием, отбросив школьную юбку в дальний угол шкафа. Покидала вещички в сумку и направилась вниз. Зашла к нашему щенку в вольер, чтобы попрощаться. Пёсель жил по-настоящему в царских условиях. «Скоро вернемся, малыш», — поцеловала я его на прощание. Отправилась обратно в дом. Я надеялась застать папу в одиночестве и переговорить с ним. Выяснить, чья идея эта поездка и зачем она вообще нужна. В гостиной я затормозила, услышав разговор папы и Ирины с кухни. Подслушивать нехорошо, знаю, но любопытство пересилило. «Ты правда думаешь, что это сработает?» — спросил папа у Ирины. «Конечно, они неплохо ладят, но их надо подтолкнуть друг к другу. Мы должны сблизиться, как семья. Доверься мне, Саш». «Подтолкнуть? Ир, но то, что мы видели на той вечеринке...» «Хорошо, что нам позвонил Женя, и мы вернулись, иначе шутка зашла бы слишком далеко». Они помолчали, а потом Ирина продолжила. «Это была шутка, Саш. Алиса же сказала нам». «Даже не знаю. Они ровесники, живут под одной крышей. Моя Алиска — видная девчонка». «Ну, не для моего Никиты. В этом возрасте мальчишек интересуют куклы, Саш. Сам понимаешь, у него ветер в голове, то одна красотка, то другая. Такая, как Алиса, его не заинтересует. Я не в плохом смысле. Алиса у нас замечательная, ты же знаешь, как я люблю ее. Но Никитку сейчас интересуют девушки попроще. А что до Алисы, то мой сын не похож на принца из ее мечт. Так что даже не переживай. Они устаканятся, станут братом и сестрой, а мы им в этом поможем». «Надеюсь, ты права, Ир». Голос папы потеплел. «Не обижайся, но если твой сын обидит мою дочку...» «Этого не будет. Все под контролем. А Алиса не влюбится в моего сына?» «Алиса?» — папа рассмеялся. «Ну что ты? Нет-нет, об этом и речи не может быть». «Ну и отлично. Тогда идем к машине». Я вздрогнула и отступила на пару шагов назад. Как только папа и Ирина показались на виду, я сделала вид, что шла в их сторону. «А, лисенок, собралась?» — улыбнулся папа. «Ага, пап. А ты не против, если мы с Ником поедем на его машине?» «Это еще зачем?» — вмешалась Ирина. «Поедем все на одной машине». «Впятером?» «Почему впятером?» «Водителя мы не берем, это поездка только для нашей семьи. Я сам поведу», — ответил папа. «Так, надо что-то придумать. Я ведь уже успела пообещать Нику, не хочу проблем». «Ну, пап, мы с Ником хотим слушать нашу музыку, а ты сам говорил, от моего плейлиста у тебя уши вянут». «Что правда, то правда», — рассмеялся папа. «Ну ладно, езжайте». «Саш?» Ирине явно не понравилось его решение, но папа сделал вид, что ничего не заметил. Я поцеловала его в щеку и поспешила к выходу. Задумалась о подслушанном разговоре. Ирина считает, что я недостойна ее драгоценного сыночки. Да уж, неприятненько. Как она там сказала? Я для него слишком сложная. Я вышла на улицу и остановилась у машины Ника, которую пригнал из гаража ко входу кто-то из персонала. «Ты забыла?» — послышался голос любителя попроще, а затем в меня полетела плюшевая лиса. Когда я только переехала, эта лисичка лежала на моей кровати, так она там и осталась. Я инстинктивно поймала ее. «Что ты делал в моей комнате?» «И это вместо спасибо? Как же ты будешь без нее спать? Хотя ты знаешь, если что, я готов ее заменить». Я закатила глаза. «Спасибо, обойдусь», — посмотрела на Ника. Он переоделся в серые спортивки, черную футболку и ветровку. Даже странно видеть его без школьной формы. Как же ему идет быть таким, как бы сказать, он выглядит как бэд-бой с картинки. Это, видимо, нравится всем девушкам без исключения. «Дети, поехали, а не то попадем в пробку», — крикнул нам вышедший из дома папа. Итак, поездка начинается. «Смотри на дорогу, а не на меня», — в очередной раз велела я. «Это не так просто», — отозвался Ник. «Ты притягиваешь мой взгляд». «И после этой фразы девчонки кидаются к тебе на шею», — проворчала я. «Банальщина». «Не вредничай. Если бы я хотел, чтобы ты кинулась ко мне на шею, о, поверь, я бы нашел, что сказать». «М-м-м», — покивала я. «А мне казалось, ты этого и добиваешься». «Не совсем. Мне от тебя нужно другое». «Что же? Сестринское внимание?» «Алиса, ты не провоцируй меня. Или тебе еще раз наглядно продемонстрировать, чем это грозит?» «Напугал», — фыркнула я. Но, надо признать, во мне и правда все затрепетало от воспоминания о поцелуе. «Можно спросить?» — решилась я. «Ну, ты уже спросила», — ухмыльнулся Ник. «Какой твой идеал девушки?» «Глянь в зеркало». «Ник, я серьезно, хватит уже этих шуток», — взмолилась я. «У тебя наверняка есть свой типаж». «А тебе-то зачем?» «Да так». Сама не знаю, зачем спросила, но услышанный утром разговор оставил неприятное чувство. «Тебе ведь нравятся красотки типа Марины? Такие куколки-милашки, которые тебе преданно смотрят в глаза?» «Вообще да. Мне нравятся блондиночки, миленькие такие, миниатюрные, не слишком умные, покладистые, которые не спорят со мной по любому поводу, не лезут в мою жизнь и вообще слушаются во всем». У меня от чего-то внутри все похолодело. Ник же взял и описал полную мою противоположность. «Знаешь, когда-то папа сказал мне, что все эти типажи совсем ничего не значат, когда влюбляешься. Тогда я вообще не понял, о чем он, но...» Я вспыхнула, протянула руку и сделала музыку громче, лишь бы он не заканчивал. Еще немного, и я поверю в его сладкие речи. И что тогда будет? Может, я спор? Или трофей? Или просто девчонка для разнообразия? Блин, да почему мне не верится-то в это? Здравый смысл говорит одно, но упрямое сердце твердит совершенно другое. «Смотри на дорогу», — потребовала я в очередной раз. «Не волнуйся, ты в полной безопасности, когда со мной». «Ты сам опасность», — воскликнула я. Кажется, он не услышал из-за громкой музыки или сделал вид, что не услышал.